Каждая секунда промедления оттягивала тот момент, когда новичков нужно будет повести в туннель, а там они обнаружат, что жить им негде, и что здесь им будет, пожалуй, еще хуже, чем в госпитале в Афинах. Каждое короткое интервью давало ему несколько минут, и к тому времени, когда Кантамарис закончил опрос, кое-что для него прояснилось. В прошлом, когда он подробно расспрашивал о вновь прибывших, он видел перед собой в основном простых людей — рыбаков, мелких арендаторов, лавочников. Но на этот раз Кантамарис получил список профессионалов высокого уровня. Адвокат, преподаватель, врач, строитель, редактор, инженер. Это была совершенно другая категория людей. Они резко отличались от тех, кто составлял основное население Спинолонги. И на мгновение Кантамарис даже испугался этой команды жителей Афин, прибывших сюда в виде оборванцев. И вот пришло время показать им их новый мир. Кантамарис повел группу через туннель. По колонии уже разнеслась весть о прибытии новеньких, и люди выбежали из домов, чтобы посмотреть. На площади афиняне остановились за спиной старосты, а тот повернулся к ним лицом, ожидая, пока все не затихнут, и, наконец, заговорил. «Как временная мера, все вы, кроме женщин, которых разместят в свободной комнате на холме, устроитесь в доме собраний». Новички уже окружили Кантамариса, и пока он делал свое объявление, среди них началось недовольное бормотание. Однако Кантамарис был готов к тому, что его план будет принят враждебно. «Позвольте вас заверить, что это лишь временно», — продолжил он. «Благодаря вам население острова увеличилось почти на 10%, и мы вправе теперь ожидать, что власти дадут нам денег на новое строительство, как они давно уже обещают». Конечно, из-за того, что дом собраний, который был центром общественной жизни на Спинолонге, теперь должен превратиться в спальню, отношение к новичкам не стало благожелательным. Это означало, что привычный порядок бытия нарушался, а староста лишал островитян слишком многого. Но что было делать? В блоке, бездушном новом многоквартирном доме, оставалась всего одна свободная комната. В нее предполагалось поселить афинских женщин. Кантамарис должен был попросить Элпиду проводить их туда, пока сам он будет устраивать мужчин в наскоро организованном жилище. Сердце старосты упало при мысли о том, какую задачу предстояло выполнить его жене. Разницей между новым домом и тюрьмой было только то, что двери там запирались изнутри, а не снаружи. А мужчин необходимо было разместить в доме собраний. В этот вечер Спинолонга стала домом для 23 афинин. Вскоре многие из тех, кто пришел просто поглазеть, сообразили, что от них требуется что-то более конструктивное, и поспешили предложить новичкам еду, питье и постельные принадлежности. Любое подношение из скудных запасов островитян означало серьезную жертву, но все, кроме нескольких, все же это сделали. Первые дни были напряженными. Все ожидали начала знакомств, но в первые 48 часов почти никого из прибывших не было видно. Многие из них просто неподвижно лежали на импровизированных постелях. Навестив вновь прибывших, доктор Лопакис отметил, что эти люди страдают не столько от проказы, сколько от жестокого путешествия, когда их почти не кормили и не давали воды. Они не имели защиты от жестоко палившего солнца. Некоторым из них могло понадобиться несколько недель, чтобы прийти в себя от долгих месяцев, а то и лет дурного обращения, которое им приходилось выдерживать еще до того, как их бросили на борт судна и вывезли из Афин. Из разговоров афинян Лопакис понял, что между условиями в госпитале для больных лепрой и в тюрьме, что стояло в нескольких сотнях метров от него, на окраине города, особой разницы не было. По колонии уже расползлись слухи о том, что в Афинах прокаженных кормили тюремными объедками, а их одежда была снята с умерших в центральной городской больнице. И доктор скоро понял, что это не совсем сказки. С этими пациентами обходились совершенно по-варварски, а группу, привезенную на Крит, буквально довели до бунта. Это ведь были люди образованные, с хорошими профессиями. Они объявляли голодовки, писали письма властям, передавая их через друзей, постоянно спорили с руководством госпиталя. Однако главный врач, вместо того, чтобы согласиться на какие-то перемены, решил просто избавиться от недовольных или, как он предпочитал выражаться, переправить его в более подходящее окружение. Изгнание на Спинолонгу означало конец для этих людей, но для острова — начало новой жизни. Илпида каждый день навещала женщин. Те вскоре отправились в достаточной мере для того, чтобы прогуляться по острову и выпить кофе в доме Кантамарис. Они даже начали планировать, как смогут использовать тот клочок земли, что расчистили для них, какие овощи сумеют вырастить. Новенькие быстро осознали, что эта жизнь лучше прежней. По крайней мере, это была жизнь. Условия в афинском госпитале были просто ужасающими. Адское пламя, наверное, жгло не так сильно, как удушающий жар в их тесных палатах. А если добавить ко всему еще и крыс, которые свободно гуляли там по ночам, и разных паразитов? По сравнению с этим Спинолонга казалась настоящим раем. Она предлагала невообразимую свободу со свежим воздухом, пением птиц и улочкой, спускавшейся к морю. Здесь женщины могли вернуть себе человеческое достоинство. За долгие дни путешествия из Афин некоторые уже подумывали о самоубийстве, предполагая, что их везут в место худшее, чем тот Гадес, в котором они сражались за выживание. Но на Спинолонге из окна своей комнаты на втором этаже женщины могли видеть восход солнца. В первые же дни на острове они были буквально зачарованы видом неторопливого рассвета. Точно так же, как в свое время это сделала Элени, они поспешили превратить новое жилище в дом. Расшитые хлопчатобумажные занавески прикрывали теперь окна по вечерам. Домотканные коврики легли на полу кровати, преобразив комнату и сделав ее похожей на любое из простых жилищ на Крите. Но у мужчин все было иначе. Несколько дней они просто лежали в постелях, а многие еще были слишком слабы после голодовки, которую они объявили в Афинах. Кантамарис организовал доставку еды, ее оставляли в вестибюле. Но когда в первый день островитяне пришли, чтобы забрать тарелки, то увидели, что их подношение едва тронуто. Большой металлический кухонный котел был все так же до краев полон бараньим рагу. Единственным признаком того, что жизнь в здании не угасла, стало то, что от 5 буханок хлеба, принесенных в дом собраний, осталось лишь 3. На второй день уже весь хлеб был съеден, а на третий большая кастрюля кроличьего мяса оказалась вычищена до блеска. Каждый день подобные знаки говорили о нараставшем аппетите у понемногу оживавших несчастных.